«Ну ладно», — обреченно вздохнул старый, — «тогда давайте одного отпустим, которого Костей зовут. Прошу вас, так будет лучше для всех нас». «Но почему?» — недоумевал глава учреждения. «Да вот предчувствие у меня такое. Я бы даже сказал, жопой чую, что надо отпустить», — честно признался библиотекарь. «А не то плохо будет, очень. Даже одного отпустить нельзя. Правило, как-никак», — развел руками ректор, и в этот момент на весь замок заревел звонок. Точнее, звонком это только называется, а по звучанию больше похоже на предсмертный вой демонического волкорога. «О, начинается первый семинар», — подскочил на ноги ректор. «А ну бегом. По контракту мы должны давать отличное образование. Хорошо, что они сразу попадут ко мне», — к выходу направился уважаемый демон в мантии. Шел он совершенно спокойно, а на лице была улыбка. «Хоть перекушу перед сном, у них в любом случае нет шансов. Приятного тебе аппетита, Рогар смертельно опасный», — кивнул ему начальник. «Не забудь поделиться. Вот как раз на память в последнее время часто жалуюсь», — хохотнул он. «Стоит отметить, что полученные в библиотеке книжки оказались действительно занимательными и полезными. Не для меня, конечно. Я даже затрудняюсь вспомнить, сколько лет назад прошел эту программу. Помню только, что был тогда еще совсем юным. Садиться вроде бы уже научился к тому моменту, а вот ходить еще нет. Мои коллеги по демонологическому кружку тоже оценили труды, и до самого вечера с головой погрузились в изучение материалов. Что-то выписывали себе, перерисовывали отдельные символы в блокнот, запоминали, проводили опросы, читали вслух. В общем, ребята были в восторге и очень радовались тому, что им, наконец, позволили нормально учиться. Помимо изучения материалов, юные демонологи выработали и утвердили стратегию поведения здесь. Мол, к учителям обращаться по возможности уважительно, в глаза не смотреть, а если вдруг кто-то получает плохую оценку, сразу сложить защитный контур и горой стоять за своего товарища. Ну и держать посохи, клинки и рогатки наготове. Но главная сила, разумеется, это знания. Они пообещали друг другу впитывать всю доступную информацию, запоминать и записывать как можно больше, а после занятий обязательно повторять изученный материал и по возможности закреплять его на практике. Вскоре проревел звонок, и демон-охранник проводил нас в аудиторию. Причем аудитория эта явно рассчитана на сотни человек, но, видимо, пока еще набрать достаточное количество желающих им не удалось. Я бы на их месте поменял подход. Например, можно увеличить количество факультетов и обучать не только демонологов, но и, скажем, поваров. Демоны неплохо умеют готовить и им есть, чему научить людей. Мы быстро расселись за парты, достали тетрадки и приготовились записывать. Все-таки преподаватель встал у доски, взял мелок и терпеливо ждал, когда мы обратим на него внимание. «КХМ», — прокашлялся он, после чего сделал глоток воды. «Представляться не буду, так как это не имеет никакого смысла. Вы все равно скоро сдохнете, а ваши души будут сожраны. Запишите тему урока. Магическое запутывание конструкции призыва». «Записали?» «Нет», — хором ответили мы. «А мне срать», — рявкнул он. «Магическое запутывание конструкции призыва бывает трех типов. Непосредственно магическое, и оно обозначается вот таким знаком. На пентаграмме изображение может отличаться и разделяться на такие знаки и огноминкулы». «Но что такое эти ваши огноминкулы?» — поднял руку Владик. Вот только наш преподаватель не обратил никакого внимания на его вопрос и продолжил с невероятной скоростью излагать материал. Он тараторил на предельной скорости и при этом чертил двумя руками самые разные знаки на доске. А стоит дорисовать знак, как через секунду демон уже стирал его тряпкой и начинал создавать новый. Мало того, с каждой минутой он говорил все быстрее и использовал сложные термины все чаще. «Все запомнили?» — спустя 10 минут рявкнул он. «Хорошо. А теперь приглашаю первого желающего к кругу призыва». Он указал на готовую пентаграмму в центре комнаты и сам зашел внутрь. «Я сейчас изображу призыв, а ты должен будешь правильно проконтролировать активацию заклинания сдерживания. Не справишься — переломаю все кости». «Ну, кто хочет?» Ученики стали переглядываться и перешептываться, пытаясь решить, кого стоит отправить. «Может, Артема? Он у нас лучший теоретик», — предложил кто-то из магистров кружка. «Лучше самого сильного», — расхохотался демон. «С ним хотя бы веселее будет». «Так давайте я пойду», — поднял я руку. «Костя, ну ты-то куда?» — отмахнулся Владик. «Ты же новичок, как-никак, а мы магистры. У нас есть сокровенные знания, а ты еще слишком мало обучен. Разумеется, мне еще далеко до вашего уровня, не стал с ним спорить. «Но как я могу отпустить великих магистров Кружка заниматься такой ерундой? Вы же великие мастера, это совсем не ваш уровень, а для меня это возможность доказать вам, что я достоин быть в вашем Кружке». «А, ну если смотреть с такого ракурса», — задумался старейшина Кружка, — «тогда да, можно. Демон-преподаватель, отвечать пойдет самый слабый из нас, ха». «Ну хорошо», — рассмеялся тот, — «вы ведь уже попрощались с ним, даже немного жаль, ведь самого слабого из вас явно надолго не хватит». Я подошел ближе, а демон встал в круг и, ехидно ухмыльнувшись, уперся в меня взглядом. «Ну что, давай, призывай меня, делай все, как я тебе объяснял», — прорычал он. «Ну хорошо», — пожал я плечами и, наклонившись, влил немного энергии в пентаграмму. На мгновение внутри вспыхнуло пламя, наш преподаватель исчез и появился снова. «Не ожидал, что у тебя получится с первого раза», — одобрительно кивнул он. «Видимо, что-то из этого урока ты все же успел запомнить. А теперь смотри внимательнее. Видишь, круг призыва создан с допущением некоторых ошибок. Так что теперь защита будет действовать всего 10 секунд, а твоя задача — найти за это время ошибку и исправить ее. В противном случае, как только я смогу выбраться из круга, я переломаю все твои кости, оторву руки, ноги, а затем и голову. Начинай». Взревел демон и стал, что есть силы, полосовать когтями барьер. «Но я не знаю», — заверещал я, — «что мне делать, как же мне быть? Всего 10 секунд, ха-ха-ха, уже 7 секунд», — бушевал под куполом демон. «Время поджимает. Скоро я приду за тобой. А может этот ромбик подправить, или эту черточку стереть? Что делать?» Я начал вносить мелкие правки в пентаграмму, но не успел добиться желаемого результата. Так что по прошествии 10 секунд барьер лопнул, и из пентаграммы снова вырвалось пламя. Ко всеобщему удивлению преподаватель исчез, а спустя пару секунд вылез из другой пентаграммы, что была нарисована на доске. Рогатый сразу свалился на пол, огляделся по сторонам, и только он набрал побольше воздуха в легкие, как очередная вспышка за спиной отправила его в полет. Чертыхающаяся туша описала дугу по всей аудитории и со звоном разбитого стекла вылетела в окно. Какой тут этаж, метров 10 лететь, не меньше. А крылья его телепортировались на чердак, если я все правильно указал. «Такие дела», — развел я руками, в попытке ответить на вопросы остальных учеников. Некоторое время мы сидели в тишине, а спустя минут 5 преподаватель снова появился, все в том же круге призыва, но теперь весь в ссадинах и ранах, да и мантия его больше похожа на тряпку. «Что ты сделал?» — взревел он. «Это все неправильно. Я не так объяснял. Я не знаю, как так получилось». Схватился я за голову. «Оно само сработало. Исправляй пентаграмму. Ты ее испортил, значит, ты и чини», — верещал демон. «Быстро исправь, пока меня опять в окно не выбросило. Сейчас, я мигом». Я взглянул на демонические письмена. «Наверное, черточку не так поставил. Точно, и этот квадратик надо немного повернуть. Сейчас сделаю, учитель, все будет в лучшем виде». «Правильно ведь говорю, квадратик повернуть и черточку переставить? Делай уже», — махнул уцелевшей рукой он. «И сам думай, если ошибешься, я тебя сожру прямо здесь», — усмехнулся рогатый, понимая, что я совершенно не прав. Смахнул черточку ногой, подправил квадратик. «Разумеется, я не прав. Пентаграмму такими манипуляциями не починить, а особенно, если удалить из нее черту стабилизации. Стоило мне закончить с этими нехитрыми манипуляциями, как под ногами демона разверзлась земля и прямо ему в зад из трещины ударила молния. Причем стукнула с такой силой, что из ушей преподавателя повалил пар. Буквально за полчаса я успел внести несколько десятков исправлений, и каждый раз все шло не по плану. После молнии в зад, туда же ударила струя пламени, затем преподаватель искупался в лаве, где сгорела вся его одежда. Он побывал на заснеженных пиках особо холодного демонического плана, успел попасть под поезд, буквально на пару секунд переместившись в мир людей. «Убери их», — завизжал рогатый, когда внутри непроницаемого купола появилось еще 5 здоровенных мускулистых голых демонов. Они набились в пентаграмму словно кильки в консервную банку и теперь стояли, плотно прижавшись друг к другу. «Убери, мне что-то в ногу упирается. Скорее, отмени призыв», — верещал он громко и, главное, искренне. Так что продержал я его всего минут 15 в таком состоянии и после этого внес еще пару исправлений в пентаграмму, отчего она начала забирать у преподавателя энергию. К концу лекции демон уже совсем не был таким гордым и злым. Глаза наполнились усталостью и пониманием, что он тут явно не главный, а речи его стали куда более смиренными. «Магистры!» — крикнул он членам кружка демонологии. «Уберите своего ученика, он слишком глупый, постоянно как-то не так исправляет». Он помотал головой и отвернулся. «Если это самый слабый творит такое, то что за монстры сейчас сидят за партами? Ладно, ставлю тебе отлично, ученик, сотри круг, дай мне выйти. Впрочем, мне нетрудно стереть круг призыва, но дело в том, что демон в очередной раз пытается меня обмануть. Увы, в этом суть демонов. Обман у них в крови, и каждый уважающий себя рогатый обязан хотя бы попытаться обвести человека вокруг пальца. Но при этом демон официально является моим преподавателем и прямо приказывает мне стереть часть пентаграммы. Сложная задача, ведь как только я это сделаю, он сразу нападет. Придется драться, а это запрещено уставом Академии. Нас за такое могут отчислить. Но ребятам здесь нравится, да и мне весело. Стирай, ученик. Сейчас ты сотрешь часть круга, лекция на этом закончится, и ты получишь медальку. Заулыбался демон. Не бойся, ничего не случится, обещаю. Ну раз обещаете, тогда сотру. Кивнул я и, взяв тряпочку, потянулся к пентаграмме. Нет, только не здесь. Это не стирай. Только и успел крикнуть демон, но было уже поздно. Символ сдерживания потоков инферно исчез, и под куполом взревело бушующее пламя. Спустя пару секунд на весь замок заиграла траурная музыка, а висящий на стене портрет преподавателя вдруг стал черно-белым. «А чего это ты такой довольный?» Лежаков посмотрел на светящегося от счастья кардиналова. Майор заглянул к начальнику сразу после завершения своих заданий и теперь действительно выглядел предельно довольным. Уселся в кресло, налил себе чайку и даже вытянул из коробки пару конфет, чтобы все было совсем хорошо. «Да просто», — пожал плечами кардиналов. «А чего грустить?» — усмехнулся он. «А ты сам как? Тоже, вроде, выглядишь довольным». «Так у меня тоже все хорошо», — пожал плечами генерал-лейтенант. «Держусь как-то, да и особых проблем нет. А Костя там как?» — поинтересовался майор. «Не хочется его придушить, вот с этим все странно. Вроде бы где-то в глубине хочется, но повышение», — задумчиво проговорил Лежаков. «Ты и сам понимаешь, наверное». «Понимаю», — вздохнул кардиналов. «Еще как понимаю, и от этого он бесит еще сильнее. Даже благодарность какую-то ощущаю, но по факту он же просто издевался надо мной». «Вот, прямо в точку», — усмехнулся генерал. «А ведь ты еще не знаешь, насколько нам увеличили бюджет. Вот, сам посмотри, бумаги прямо из министерства». Он протянул документы, на что кардиналов лишь усмехнулся. «Хочешь сказать, Костя смог добиться того, над чем мы с тобой бились 5 лет, все-таки увеличили финансирование на 20%, хохотнул майор, тогда как генералу было не смешно. «Ага, 20, документы смотри». «Да ну», — выпучил глаза кардиналов. «В 4 раза, ну как?» — воскликнул он и даже подскочил с кресла. «Слушай, а у меня есть идея, давай сделаем Костю представителем части, пусть ходит по всем структурам, где-то детали выпрашивает, где-то технику, а где-то снаряды, у него же явно лучше получается». «Так я уже», — пожал плечами Лежаков. «Что уже сделал?» — развел он руками. «Пойдет со шведами на переговоры». «Нет, ну погоди», — нахмурился кардиналов. «Какие еще шведы? Мы же 2 года готовились к этим переговорам. Там любой шаг в сторону, и могут возникнуть последствия вплоть до объявления войны. Ты же понимаешь?» «Понимаю, потому и отправил Костю», — улыбнулся Лежаков. «А знаешь», — майор задумался на пару секунд и тоже ухмыльнулся. «Да, пусть творит, что хочет. Тем более, что он уже, наверное, отправился в столицу. Как-никак, переговоры стартуют через 2 часа. Он ведь отправился?» «Да, откуда мне знать?» — пожал плечами генерал. «Может и отправился. Ему сообщение писал заранее, приказ на почту отправил, а дальше уже не моя забота». «А он точно это сообщение прочитал?» — прищурился кардиналов. «Говорю же, это не моя забота». «Нет, ну это уже не уважение», — недовольно проговорил глава шведской делегации. «Сколько мы уже ждем?» «3 часа, уже почти 4, вздохнул его помощник. «Но зато хотя бы кормит вкусно». «Да, вкусно, но все равно неприятно», — заключил глава. «И вообще, а этот», — он сверился с записями, — «этот Константин точно нормальный? У нас как бы важные переговоры, мы готовились, если что. Тем более, что это они должны упрашивать нас, ждать и надеяться, что мы согласимся». «Должны, господин», — согласился с ним другой помощник. «Видимо, они просто не понимают всю важность этих переговоров. Или просто Константин слишком непунктуальный?» «Непунктуальный?» — рыкнул мужчина. «О какой пунктуальности может идти речь, когда на кону стоит судьба твоей страны?» — возмутился он. «Нет, делегации уже передали текст договора, подписанный самим императором. Но переговоры для того и нужны, чтобы обсуждать предложения. Все-таки шведы тоже прибыли со своим вариантом договора о партнерстве, и он выгоден исключительно Швеции. Тогда как лежащий на столе договор прямо противоположен, и каждый из его пунктов принесет пользу лишь Российской империи. Для того и было решено обсудить все эти пункты, чтобы в итоге составить документ, в котором будут учитываться уступки обеих сторон. Ну и разумеется, империя по идее должна уступить куда больше. Я эти документы подписывать не буду, в очередной раз заявил глава делегации. Это издевательство, а не договор. Оставим свою версию, и все, пусть сами выкручиваются, как хотят. Никто не стал ничего отвечать, и делегаты снова уселись в ожидании появления переговорщиков со стороны Российской империи. Да это же война. В какой-то момент рыкнул один из них. «Сядь, Юхан, успокойся», — спокойно проговорил глава. «Пока еще не война». Еще некоторое время они сидели молча, и вскоре в зал прибежал еще один шведский военный. «Я нашел информацию по Константину», — воскликнул он и стал раскладывать бумаги по столу. «Смотрите, вот, тут даже снимки есть». Глава делегации сразу вчитался в предоставленные разведкой строки и нахмурился. «ГМ». «Понятно, резкий парень, молодой», он продолжил изучать данные. «Ну ладно, понял, давайте еще час подождем, и если он не явится, тогда развернемся и уйдем. Они сами виноваты, что выбрали такого переговорщика». Так прошел час, и было решено подождать еще 20 минут, потом 15, 10, 5, еще часок. «Но это же бред, им жизненно необходимо это соглашение», не выдержал еще один представитель делегации. «Так нельзя. Давайте еще подождем, а, давайте», обреченно вздохнул старший. «А может им не так уж и надо?» предположил шведский офицер. «Давайте просто ждать». «Нет, ну правда, вдруг у них разведка работает лучше, чем мы думали. И на самом деле они знают, что нам это соглашение тоже критически важно», продолжил он. Эти слова заставили задуматься всех, так что они даже не заметили, как пролетело время. Солнце село за горизонт, затем встала уже с другой стороны, а они все так же сидели и думали, в ожидании появления Константина. «Вывод можете сделать сами», вздохнул глава делегации и посмотрел на подписанный императором документ. Он перечитывал каждый пункт уже не первую сотню раз, и что удивительно, с каждым разом эти пункты выглядели все привлекательнее. «Нас раскусили, господа, они знают, насколько мы заинтересованы в подписании договора о ненападении. Оказалось, что этот парень настоящий профессионал. Он прошел по невероятно тонкому льду, смог провести свой драккар в настолько узкую расщелину, что я ужасаюсь его несгибаемой выдержке. Это ж надо настолько все просчитать, он поставил на кон войну между двумя странами. Вы представляете, и все-таки Российская империя не зря считается одним из сильнейших государств, раз ей служат такие профессионалы». Он тяжело вздохнул, еще раз посмотрел на документ и поставил свою подпись. «Я полагаю, все понимают, что выбора у нас больше нет. С нами не стали бы торговаться, и нам сказали об этом прямым текстом», обреченно проговорил глава делегации. «Нам прямо сказали, что пока мы не подпишем, он даже не соизволит явиться». «Да, у парня стальной стержень», одобрительно закивали остальные. «А я даже рад, что он не прибыл. Не представляю, насколько тяжело даже смотреть ему в глаза», вздрогнул кто-то из них. «Это ж надо, такое дипломатическое дело провернуть. Мне 67 лет, а я теперь чувствую себя голозадым юнцом, которого посадили в лужу и сказали не мешать взрослым дядям. Такие дела», заключил глава. «Ладно, отправьте документ императору и скажите, что переговоры прошли успешно. Мы согласны на любые условия». «ХМ», я сидел, катал по столу пальцами миниатюрный скейтборд, но расслабиться никак не мог. «Вот есть какое-то странное ощущение, что я что-то забыл. Не знаю, откуда берутся такие мысли, но прогнать их из головы никак не удается. Точно уверен, что забыл. А вот что именно, даже не представляю. И почему так гложет? Впрочем, как там говорится, если забыл, значит, это была какая-то ерунда. Что-то совершенно незначительное, о чем и забыть не стыдно. Профессор Долбадиментос». Я поднял руку и обратился к преподавателю. «Скажите, пожалуйста, А что означает та закорючка в виде писающего человечка? Это великая апокрифма мастера фараона. Как можно не знать этого? Возмутился старый демон. Стыдно, молодой человек, очень стыдно. Хорошо, я понял. А что за апокрифма? В таком случае, рядом с ней. А это кто-то нарисовал писающего человечка? Профессор стер лишнюю закорючку с доски. Ладно, не отвлекайте нас. О чем я там рассказывал? Глава 17. Шведские генералы прибыли на родину и сразу отправились прямиком в кабинет канцлера, чтобы лично отчитаться о проделанной работе. Правда, он уже и так знал о произошедшем, потому очень их ждал. Впрочем, отчитаться надо было обязательно. Все-таки изначально никто не ожидал, что придется подписывать имперскую версию документа. Изначально и вовсе все были уверены, что империя будет вынуждена пойти на невыгодные для себя условия, лишь бы избежать опасности войны. Вы дебилы. Стоило генералам зайти в кабинет, как канцлер сразу обрушился на них гневной бранью. Придурки. Какого хрена? Имбецилы. Тупицы. Почему? Где ваши мозги? Почему нашей армией управляют такие дегенераты? Я же специально послал вас, а вы что? И так полчаса. Канцлер не выбирал выражения и кричал им в лицо ровно то, что думал о них, а думал он сейчас исключительно матом. Вы что, бараны, сразу подписать не могли? Зачем сидели почти сутки? Чего ждали? Прорычал он. Не поняли сразу, что вас раскусили. Человек не явился, час его нету, ну так берите и подписывайте. А лучше было мне позвонить и спросить, что вам делать в таком случае. Я бы приготовил новый, более обширный документ с предложениями. Теперь вам же ехать на еще одну встречу, раз такие идиоты. Он бросил на стол новые документы, военные сразу принялись его изучать. Новое соглашение, удивились они, но это же практически военный союз, получается. Да, и за этот союз мы будем еще и платить империи, развел руками тот, а что нам остается делать? Все, организуйте встречу, и на этот раз он точно явится, я уверен. Но когда, лет через 5, предложил глава делегации, все-таки мы, шведы, привыкли хорошо готовиться к встречам и никуда не спешить. На послезавтра, идиот, рявкнул канцлер, если я правильно понимаю, Константин где-то в столице и всегда готов к важным переговорам. Какие вы все-таки крутые демонологи, протянул я, улегшись в свою кровать. Учебный день пролетел незаметно, и вот, мы поужинали, после чего отправились отдыхать. Завтра нам обещали множество интересных лекций и семинаров, практические занятия и много всего интересного. Мы познакомимся с прекрасными преподавателями, сможем доказать им и себе, что нам суждено стать великими демонологами. По крайней мере, так нам сказал сопровождающий демон, после чего расхохотался и убежал. Ну и ладно, видимо, он просто рад за нас, вот и смеется. Я бы не сказал, что мы крутые, отозвался в темноте Владик, но мы хотя бы стараемся. Демонология долгое время была под запретом, да и сейчас на нас смотрят искоса. Думают, что мы занимаемся темными ритуалами, приносим жертвы демонам, служим им. Люди не понимают, что это демоны должны служить демонологам. Нет, они, конечно, практически ничего не знают о демонологии. Но черт возьми, какие же правильные мысли для столь неокрепших умов. Я уже имел неудовольствие общаться с местными великими демонологами. Они искренне верят, что нет на свете никого сильнее их, что они лучшие в своем деле, что познали искусство демонологии вдоль и поперек, а на деле мысли этих юнцов куда более верные и правильные. А я однажды демона видел, похвастался один из них, настоящего. Правда, от него почему-то перегаром за километр пасло, но это точно был демон, просто безрогий. А я тоже видел, отозвался другой, только беса. И он работал водителем фуры, представляете, то есть рулил как полагается, возил грузы, и маскировался под низкорослого пухлого мужичка. Не, это уже бред какой-то. Бес на фуре, хотя, чисто теоретически можно было бы открыть логистическую компанию и устроить туда бесов. Правда, придется как-то разбираться с управлением у грузовиков, ведь бесы не отличаются высоким ростом, и чтобы дотянуться до педали и руля одновременно понадобится минимум 2 штуки. Ребята начали рассказывать самые разные истории, и беседа затянулась чуть ли не до самого утра. Кто-то поведал о том, как он в детстве контактировал с бестелесной демонической сущностью, другой просто случайно призвал инфернальный огонь, и с тех пор с ним не разговаривают родственники. В общем, истории у каждого из них были самые разные, а я решил тактично промолчать. Боюсь, после моих историй они вряд ли смогут уснуть. Потом расскажу, не сегодня. И без этого поспать удалось всего несколько часов, ведь первая лекция начиналась уже ранним утром. Еще при входе в аудиторию нас встретил очень важный с виду худощавый демон, ростом 2,5 метра, облачен в длинную мантию, а глаза то и дело вспыхивают голубоватым огнем. Сразу стало понятно, что таким образом он проводит подробное сканирование наших душ и энергетических структур, оценивая наш потенциал, а может просто выбирает, кого ему хотелось бы сожрать в первую очередь. Обвел он когтем одного из членов кружка, твоя душа мне пригодится, а ну, становись сразу в круг, так ты ничего не объяснил, возмутился тот. Ах, да, точно, хлопнул себя по лбу демон, надо ведь сначала лекцию прочитать. Он встал у доски и дождался, пока мы займем свои парты. Что ж, сегодня мы будем обучаться демонологической телепортации. Вы научитесь мгновенно перемещаться в пространстве при помощи демонов и узнаете много нового. Эта лекция оказалась на удивление короткой. Всего минут 5 он объяснял нам, как пользоваться телепортацией, быстро набросал на доске несколько отдельных особо важных знаков, после чего поспешил перейти к практической части занятия. «Смотрите!» – воскликнул демон. «Как вы видите, на полу нанесены 2 идентичные пентаграммы, но между ними есть некоторые отличия. Здесь и здесь использованы так называемые быстрые глифы упрощения, все они связаны контрольным контуром, который затем плавно переходит в соединительную структуру». Он выдал очередную 10-минутную лекцию, во время которой кратко и совершенно непонятно объяснил принцип работы этих 2 пентаграмм. «А теперь ты иди добровольцем», — Рогатый указал на одного из ребят. «Быстрее, но я не хочу добровольцем», — воскликнул паренек. «Зато я хочу», — поднял я руку. «На самом деле лучше в эту пентаграмму неподготовленному человеку не заходить». Демон объяснил все слишком быстро и крайне неточно. Мало того, этот подлец умолчал о некоторых нюансах, без которых использование такой пентаграммы может закончиться фатально. «Ты», — скривился он и окинул меня презрительным взглядом, — «ну ладно, тоже сойдет, хотя слабоват, конечно». «Совсем слабоват, я даже опешил на секунду от таких слов, он там ничего не перепутал, слабоват, нет, самое интересное, что я даже особо не скрываю своих истинных сил, ради интереса приоткрыл ширму и оставил простейшие сокрытия, образно выражаясь, я убрал несколько каменных стен и оставил полупрозрачную шторку, любой уважающий себя демон со способностями сканирования должен был легко увидеть через эту шторку мои истинные силы, ну ладно, не истинные». За шторкой прячется энергетический контур 7-го порядка и выше, то есть ничего особенного для тех мест, откуда я прибыл. Но здесь, насколько я понял, даже такой уровень считается исключительным. Его сканирование, правда, настолько слабо, что он не смог увидеть даже открытые данные. Думал, хотя бы этот додик рассекретит меня и поймет, с кем имеет дело. Но, увы, для него я обычный слабак. Ничего не стал ему отвечать, так как даже говорить с этим ничтожеством стало лень. В общем, я встал в свой демонологический круг, преподаватель занял свое место по центру 2-й пентаграммы, а сейчас мы должны поменяться с тобой местами. Ты же внимательно слушал лекцию, запомнил, как правильно это делать, — ехидно ухмыльнулся Рогатый. В любом случае, сейчас ты сможешь показать, насколько правильно понял мои слова. Если так, то для тебя все закончится хорошо, а если нет, ну... «Ты умрешь», — развел он руками. «Ну, что ты будешь делать? Отказаться уже не выйдет». «Хах, это он сейчас пытается меня запугать, чтобы я точно все сделал неправильно. Ну и ладно, пусть пытается. Как он там рассказывал, для активации перемещения надо встать ногой на определенный знак, немного провернуть ее и влить определенное количество энергии. Звучит просто, но это, опять же, если не вдаваться в детали. А ведь говорили, что обманывать не будут, это вообще нормально, тварь такая, стоит, смотрит, улыбается, а ничего, что этот ублюдок, на минуточку, не стал прописывать в пентаграмме перемещения главный фигил маршрутизации и вспомогательный пентакриф определения, звучит заумно, а на деле выглядит все это как пара кривых квадратиков, нанесенных при помощи энергетического черчения поверх обычных узоров, по факту для любого человека это дорога в один конец, и активировать такое точно нельзя. «Ладно, я готов», — пожал я плечами. «Ну давай, активируй. Помнишь слова активации, верно?» «Конечно», — усмехнулся я и, пошаркав ногой, внес небольшие изменения в энергетический код заклинания, активирую перемещение. Согласен ли великий демон снизойти до моей мольбы? Слова активации придумывал не я, а тот, кто нарисовал всю эту гадость, то есть тот тощий ухмыляющийся утырок. Согласен, махнул он рукой, а теперь, договорить демон не успел, так как его пентаграмма вспыхнула пламенем и он в тот же миг исчез, а в академии снова заиграла грустная траурная музыка. Нет, ну это даже не смешно, возмутился я и посмотрел на остальных студентов, мы тут жизнями рискуем, учимся, а нам подсовывают учителей дегенератов. Почему уже второй сдох? Я требую нормальных учителей. Да, поддержали они меня, мы тоже требуем нормальных учителей. Чего орете? На крики в аудиторию прибежал завуч. Стоп, а где ваш профессор? Он куда-то пропал, и после этого сразу музыка заиграла. Честно рассказал я, как все было. Да ну, удивился тот, кто его убил. А ну сознавайтесь, уже второй умер, случайно такое произойти не могло. Он начал медленно доставать клинки и направился почему-то сразу ко мне. Никто его не убивал. Поднял я руки. Он сам в круг встал и что-то пошло не так. Может вернется еще, видимо, просто переместился куда-то далеко, и сейчас рисует новую пентаграмму, чтобы вернуться. Рано панику разводить, не вернется он. Эта музыка оповещает о смерти. Зарычал демон. А, ну тогда он умер. Да, пожал я плечами, бывает такое. Наверное и правда ошибся немного, какую-то лишнюю закорючку поставил, и все, бывает такое, ничего не поделать с этим, или не бывает, не бывает, завыл рогатый, а ну покажи, что ты сделал, кажется, это все-таки твоя оплошность, так ничего не делал, встал в круг, активировали перенос, и все, развел я руками, в этот круг, указал он на пентаграмму, а я утвердительно кивнул, а он стоял вот здесь, верно, ага, ну тогда показывай. Как ты все это делал? Он занял место профессора и жестом показал, куда мне встать, только проговаривай каждое действие. Понял, конечно, как такое не понять. Я не стал с ним спорить и показал на магический круг. Вот сюда нажал ногой, затем представил мысленно, что мы с вами меняемся местами. Вроде все правильно, задумчиво проговорил он, а дальше, направляю небольшой поток энергии в приемный глиф. Дожидаюсь, пока она насытит круг, и все. Дальше надо проговорить слова активации, заключил я, надо, говори, кивнул рогатый, хочу проверить и понять, как это получилось, точно хотите, я уже готов, прищурился я, уверены, давай уже, рыкнул он, но учти, если ты что-то нахимичил, то я сожру твою душу, уничтожу саму твою суть, ты будешь страдать целую вечность, перемещение, я топнул ногой, и орущий демон растворился в яркой вспышке инфернального огня. Снова заиграла траурная мелодия, а мы с учениками так и смотрели на оставшиеся от завуча угольки. Но прошло всего минут пять, как двери аудитории распахнулись и внутрь вбежал разъяренный библиотекарь. Озвучил он все свои мысли по поводу произошедшего, третий сдох за два дня, почему они постоянно дохнут, кто это где? Он посмотрел на меня и сразу успокоился. А, да и хрен бы с ними так-то, пусть дохнут. Мне что, жалко что ли? И не жалко совсем. Они и сами, наверное, сдохнуть хотели. Братцы, у нас проблема, ректор сидел и тарабанил когтистыми пальцами по столу, глядя куда-то перед собой, за два дня трое сдохло, и такого раньше не было. Что-то не так, понимаете, надо бы узнать, что за дела и почему так получилось, а то я даже не понимаю, как это возможно. Может просто не повезло, предположил трудовик, всякое ведь бывает, бывает, но за 15 лет у нас никто не умирал, не согласился с ним ректор, совпадение, не думаю, а может убийца-садовник, поднял руку другой демон и все покосились на огромного мускулистого гиганта с секаторами вместо руку, ГММ, пробасил садовник и многозначительно посмотрел на обвинителя, да шучу я, чего сразу обижаться, поднял он руки, просто решил разбавить обстановку юморком, на самом деле, я уже говорил, поднял руку библиотекарь, давайте просто их учите не заниматься этой ерундой, дадим им образование, они еще и благодарны будут, и демоны дохнуть перестанут. Ой, старый, ну не начинай, махнул на него рукой ректор, чего опять заладил, прошу вас, давайте учить их, взмолился старик, особенно Константина, хотя нет, с ним лучше даже не разговаривать. Я вам честно говорю, опасно это, очень опасно, вы даже не представляете, насколько, наши преподаватели не сами убиваются, Они не допускают ошибок и действуют как раньше. Это все он. В комнату забежал посыльный бес и что-то прошептал на ухо библиотекарю, отчего он сразу поменялся в лице. Понял, принял, кивнул демон и повернулся к своим. Ладно, беру свои слова обратно. Делайте, как вам велит душа и ни о чем не переживайте. Константин, да это просто обычный человек, не более. Совершенно безобидный, как и остальные его дружки. Вот, это другое дело. Обрадовался ректор, значит, так, надо усилить нажим. За 2 дня мы никого не сожрали, и это неправильно. Нужны другие испытания, более сложные, жесткие. Так давайте уже подставлять их по полной. Предложил профессор магии демонического огня. Помните, когда к нам пришел опытный демонолог, мы ведь даже его смогли обмануть. Просто будем давать правильные углубленные знания, но так перекручивать, что даже мудрый демон не разберется и обязательно запутается. А лучше как в тот раз, 3 года назад, предложил другой профессор, разведем их на новые условия, и сделаем это так, чтобы они точно согласились. Например, поспорим на душу в рабство на вечность, устроим какое-нибудь соревнование, в котором им не победить. Да-да, нарисуем элементарный круг призыва, который даже самый тупой бес копытом на песке сможет изобразить, расхохотался ректор, и поспорим с учениками, что они не смогут повторить. Он нацарапал пальцем простейшую пентаграмму, состоящую из 2 кругов и кривого ромбика посередине. Да на это любой согласится, они же все поголовно идиоты. Он взмахнул рукой и только сейчас остальные заметили, что 2 круга и ромбик – это лишь ширма, а на деле основная часть сложнейшей пентаграммы изображена невидимыми глазу энергетическими линиями. Поспорим, что если они смогут повторить, то учитель станет их вечным рабом, а если нет, то придется отдать душу. Да, взревели преподаватели, я хочу, я, можно я, ой дебилы, замотал головой библиотекарь, но резко замер. Просто сейчас вместо беса посыльного стоял другой, в красной повязке. Кхе-кхе, вежливо покашлял бес и кивнул в сторону ректора. А знаете, что, поднял руку старик, давайте не только душу, но еще и золото поставим, люди очень любят золото. Особенно, один конкретный человек, он снова покосился на беса и тот одобрительно кивнул, мол, молодец, старый, великий герцог низшего круга, известный многим под своим 2-м именем Роберт Костолом изволил явиться в людской мир. Он вышел из портала, оглядел хмурым взглядом город и скривился от того, насколько презренны эти слабые ничтожные существа. Сам он был довольно крупный, в руках молот, а глаза сверкают от переполняющей его энергии. Массивные закрученные рога сплошь покрыты трещинами, из которых то и дело вырываются снопы искр, а над телом вздымается едкий густой дым. Он вышел из портала, втянул носом воздух и сразу направился на спасение своей возлюбленной. Найти ее не составило труда, и потому совсем скоро великий демон стоял у входа в полицейский участок. Люди сразу подняли тревогу и потому на демона обрушился град пуль. Вот только это вызвало лишь хохот, ничтожество, проревел он, выставив вокруг себя непроницаемый барьер, бегите, только это сможет помочь вам, вы не устоите перед мощью великого Костолома, не мог получше кличку придумать, огрызнулся одаренный из полицейского участка и запустил в него гранатой, прогремел взрыв, но спустя мгновение массивный молот проломил прочную стену здания и следом внутрь ворвался разъяренный демон. Он тут же набросился на одаренного и одним ударом отбросил его в стену, после чего переключился на остальных. Начался скоротечный бой и демонический герцог без особых усилий раскидал в разные стороны бойцов. Не помог даже отряд специального назначения, пули попросту отскакивали от прочной шкуры здоровяка, тогда как его молот разил всех без исключения. Все это время стоял невыносимый хруст костей. Дело в том, что этот демон не любит убивать. Нет, он всегда старается сделать как можно больнее, переломать как можно больше костей, и сделать так, чтобы человек после схватки с ним восстанавливался как можно дольше, а лучше и вовсе, оставить врага инвалидом до конца жизни. Потому каждый удар он наносил как можно аккуратнее, ломал ноги и руки, иногда ребра, и все время улыбался, ведь страдания людей для него – высшая награда. Прибывшую на подмогу технику он просто смял словно консервные банки, нескольких сильных одаренных переломал так, что теперь они вряд ли вернутся в строй в ближайшие годы, даже если ими займутся лучшие лекари. «Вы посмели пленить мою любовь», — ревел он, — «вы не умрете. вы будете страдать». С этими криками он проломил очередную стену и оказался в крыле с заключенными. Нескольких охранников здоровяк разбросал руками, и вот, вскоре он подошел к одной из решеток. За ней демон увидел свою возлюбленную и даже замер на несколько секунд. Лилиан же никак не отреагировала на его появление. Она сидела на лавочке рядом с каким-то стариком и мило беседовала с ним на отвлеченные темы. Причем демонесса была одета в обычную человеческую одежду. Клетчатая рубашка, джинсы, кроссовки, волосы заплетены в косичку. «Любовь моя!» — воскликнул он. «Кто же смог пленить тебя? Кто посмел?» Демон схватился за решетку и без труда вырвал ее с куском стены. «Теперь ты свободна. Я спас тебя». Он не смог сдержать улыбки, ведь это же идеальный момент. Роберт уже многие годы всячески ухаживает за прекрасной Лилиан. Но все это время она была холодна к нему и никак не отвечала на все эти попытки завоевать ее сердце. Но теперь-то совсем другое дело. Сейчас он спасет ее, и они бросятся к нему в объятия. «Не бойся, ведь я пришел. Теперь тебя никто не обидит. Я смогу защитить тебя от любых невзгод». Роберт гордо расправил плечи и зашел в камеру. «Все эти люди. Видишь, я искалечил их для тебя. Все сломал. Сокрушил стены, переломал кости. Все это для тебя, Лилиан». Демон встал в горделивую позу и замер на несколько секунд. «Ну что, будешь хвалить меня, или как?» «Ой, дебил!» — обреченно выдохнула демонесса. «Эй, в смысле дебил?» — возмутился рогатый. «Я тебя спасать вообще-то пришел, если что, и уже почти спас так-то. Ты зачем приперся, деград краснокожий?» — закатила глаза Лилиан. «Ты хоть поинтересовался для начала, кто меня сюда посадил?» «Нет, ну, и кто?» Скривился Роберт. «Скажи еще, что человек. Ха-ха, вообще-то да, и это не смешно. Ха-ха-ха-ха», — разразился диким хохотом демон. «Не переживай, просто покажи мне этого человека, и я сломаю ему кости. Вырву сухожилие, обвяжу ими его глотку, а ноги засуну в зад. Хах, да без проблем». Демонесса поднялась с лавки, подошла к Роберту и положила ему ладонь на лоб. «Смотри». Поначалу демон просто выпучил глаза, но спустя какое-то время у него задрожали коленки и отпал хвост. Такое бывает у некоторых демонов, когда они пугаются слишком сильно и от страха не могут даже потерять сознание. Теперь Роберт понял, что Лилиан сидела тут не просто так, а вот ему самому следовало общаться с ней при помощи писем, и никак не претендовать на личную встречу. Роберт отошел, взял вырванную решетку и максимально аккуратно приладил ее на место. Сверху посыпались кирпичи, но он не сдавался и начал укладывать их назад, в попытках придать стене изначальный вид. Вот только пока пытался, уже другая стена взяла и рассыпалась. «Ну чего вы, ребятки?» — посмотрел он на стонущих переломанных людей. «Братцы, я же это, пошутил. Хотите, зелья принесу?» «Нет, да ничего у вас не болит, на самом деле. Это как ее там? О, психосоматика у вас». Демон подошел к одному из бойцов и помог ему встать, после чего начал стряхивать пыль с формы, поправил прическу и помахал на прощание своей бывшей возлюбленной. «Ну, в общем, я побежал». «Куда ты собрался?» — вздохнула та. «Ну, например, можно воспользоваться древним артефактом эвакуации», — пожал он плечами. «Да, растеряю половину своих сил и на восстановление уйдут столетия, но лучше уж так, зато буду жить в другом мире, где нет Константина». «Хороший вариант», — кивнула Лилиан. «Но ты правда думаешь, что он там тебя не найдет?» «Ну, я далеко буду. Может, вернусь в свой старый доминион, обрасту мощью. И к дяде обращусь, конечно, он обязательно поможет», — пробубнил он. «Вопрос тот же», — усмехнулась демонесса. «Ты правда думаешь, что он тебя не найдет?» «Найдет», — обреченно вздохнул Роберт. «И что мне теперь делать?» «А ничего», — пожала она плечами. «Садись рядом, дурень, и жди». «Эх», — демон сгорбился и сел на лавочку. «Расскажи хоть, чего он любит». Глава 18. Мы с остальными студентами разместились в столовой и сейчас спокойно общались, поедая куру-гриль и запивая все это компотом из кураги. Не знаю, откуда демоны взяли все эти нехитрые яства, но я доволен. Иногда съесть вот такую простую курочку куда приятнее, чем сидеть в ресторане и пробовать что-то из высокой кухни. Мало того, зачастую высокая кухня называется такой только потому, что блюда сложно готовить и ингредиенты к ним на рынке не купишь, а не потому, что эти блюда невероятно вкусные или питательны. А вот курочка всегда кстати. «Расскажите хоть, чем занимаетесь в реальной жизни?» — поинтересовался я в какой-то момент. «Просто интересно, чем сейчас живет такая вот молодежь. Что значит, чем занимаемся? Возмутился кто-то из них. Разумеется, мы демонологи, и занимаемся демонологией. Это понятно, никто с этим не спорит, отмахнулся я. Работаете кем? А, ну я сварщик, ответил Владик. Я косплеер, гордо заявил Артем. Ну а я бариста, потупил свой взгляд другой магистр. В общем, профессии самые разные, и далеко не самые интересные. Разве что сварщик, это классно, как по мне. Демоны-воины должны уметь не только убивать врагов, но и, например, чинить технику в полевых условиях. Так что, в том числе, нас учили варить металл, но у меня, если честно, получалось так себе. Это только с виду кажется, что все просто. А вот и нет, легко можно навешать соплей вместо ровного красивого шва. А ты кем работаешь? Демонологи все это время смотрели на меня и ждали, что я сам скажу. Не работаю, махнул я рукой, и все сразу потеряли ко мне интерес. Служу в армии. Да ну, оживились они. Серьезно? Ну да, обычный боевой демонолог, пожал я плечами. Ничего себе, круто-то как, заверещали магистры. Настоящий боевой демонолог. Да и вообще, служба в армии. Это же восторг. Вы правда так думаете? Удивился я. Конечно, это же армия, воскликнул Владик. Армия – это уважение. И не только со стороны людей, но и со стороны врагов. Ну, насчет врагов спорно, замялся я. Ага, как же, рассмеялись ребята. Уважают, еще как, а кто не уважает, тот боится. Честно, мы бы и сами хотели вступить в ряды войск, но нас не взяли, потупили они взгляды. Психологический тест не прошли, в личных делах так и написано. Чудики, вы правда так хотите служить? Прищурился я. Думаете, в армии просто так платят много денег? Да не в деньгах дело. Отмахнулся Владик, и остальные одобрительно закивали. У нас есть возможность внести вклад в защиту страны, так почему бы не принести пользу? А знаете, задумался я, как закончим обучение, могу помочь вам туда устроиться. Ой, да ладно тебе, засмеялись они. Невозможно помочь с этим. Это какие же связи надо иметь, чтобы повлиять на приемную комиссию? Всем известно, что подкупить их не выйдет. Связи? Ну не знаю, сразу вспомнил императора, и насколько он желает сыграть со мной партейку. Да и у Лежаковой я тоже бываю на слуху, чего уж там. Может и есть пара полезных знакомств, но чтобы вам попасть в армию, надо хоть что-то уметь. Я резко осекся. Извиняюсь, великие мастера. Я хотел сказать, что было бы полезно пройти этот базовый курс демонологии, да и знания никогда лишними не бывают. Это верно подмечено. Обрадовались они. Знания – это всегда хорошо, а особенно в демонологии. Курочка тем временем подошла к концу, компот тоже, и вскоре прозвенел звонок, так что мы отправились на следующую лекцию. Зашли в очередную аудиторию, расселись за парты, и спустя минут пять прибежал преподаватель, низкорослый коренастый лысый демон с короткими рожками. Рад приветствовать вас на теоретическом занятии по предмету «Общее положение демонической магии». Хотя, зачем нам эта теория? Предлагаю вам сразу сдать экзамен. Досрочно, воскликнул он. Как вам такая идея? Нет, давайте подогреем интерес. Ставлю свою душу, что никто из вас не сможет ответить на все экзаменационные вопросы. А если кто-то сможет? Поднял руку Владик. Ну так, просто интересно. Если кто-то сдаст мой экзамен, я подарю ему свою душу. А если нет, то заберу ваши. Ха, ну что, согласны. Он потер ладони и оскалился. На самом деле, экзамен простой. Например, надо повторить вот такую пентаграмму. Он быстро начеркал простенькую пентаграмму на доске. Справитесь ведь? Я увидел, что несколько студентов собираются поднять руку, и потому пришлось поторопиться. Разумеется, они не заметили, что основная часть пентаграммы соткана из энергии и находится в незримом спектре. А давайте. Подскочил я со своего места. Я готов, молодец. Рассмеялся демон. Но пентаграмму оставим на потом. Сначала пройдем по более абстрактным понятиям. И первый вопрос. ГМ. Ну, давай что-нибудь простое. Чем отличается кагранский глиф при магикации от, скажем, обычного глифа магического пресыщения? Оскалился он. Да, возможно, мы этого еще не проходили. Но ты уже заключил сделку со мной, а я и не соврал. Это правда есть в учебной программе. Первый используется, если необходимо запустить отложенный магический процесс в условиях среднего или среднебуйного магического фона. От 3 до 5 баллов по шкале Дельмонта, а второй. В общем, вопрос действительно довольно простой, но отвечать на него пришлось минут 20. И все это время преподаватель хватал ртом воздух, пытаясь вставить хоть одно слово. «Вот только что тут вставишь, если все и так очевидно». Да и объяснял я так, чтобы даже мои коллеги по кружку демонологии поняли. Затем последовал следующий вопрос, после него третий, четвертый. В одном демон оказался прав, они и правда довольно простые. А пока я отвечал, бедолага постепенно бледнел от осознания, что его душа совсем скоро может стать моей собственностью. «Да остановись ты уже!» — рыкнул он. «Хватит отвечать!» «Ну извини!» — развел я руками. «Вопросы кончились?» «Нет!» «Дополнительный вопрос!» «Как вызвать магма-демона?» Он снова вернул себе самообладание и оскалился. «Это мало кто знает!» «Нужно поссать на лаву, он сам вылезет!» — отмахнулся я. «Все, Ааска!» «Нет, не все!» «Сейчас еще вопрос задам!» Он начал метаться по комнате, пытаясь придумать хоть что-то. «Ага, что надо делать, если твой призыв пошел неправильно и вместо одного демона явилось аж 20? А, не знаешь? Ха-ха, вломить тому дегенерату, который чертил круг призыва, пожал я плечами. Неправильно, ха-ха», заверещал рогатый. «Вообще-то это единственно верный ответ, но он не полный», махнул я рукой. «Когда виновник будет торчать из выгребной ямы кверху задом, можно активировать руну Терфа, перенаправить энергию в пятый сигил, и тогда демонам внутри круга станет худо. Хотя опять же это зависит от их ориентации, конечно же, возможно им станет, наоборот, хорошо». «Да откуда тебе все это известно?» Схватился он за голову. «А что тут удивительного? Я прилежный ученик», пожал я плечами. «Так даже я этого не знал», возмутился преподаватель. «Просто от балды ляпнул. В таком случае, полагаю, экзамен окончен». Все-таки вопросов было достаточно, да и не все из них хоть как-то связаны с тем, чему нас собирались учить. Причем пока я отвечал на вопросы, от нечего делать скопировал изображенную на доске простенькую пентаграмму. «А вот и нет», — взревел демон. «Я тут учитель, а значит и экзамен закончится только когда я скажу, а я не скажу этого никогда, он будет длиться вечность». «Ха-ха-ха, да», — удивился я, «но если рассуждать логически, вечно он может длиться лишь в этих стенах, верно?» «Все так, то есть если кто-то вдруг придет и уничтожит Академию?» «Ну, гипотетически, разумеется. Так вот, если кто-то разнесет здесь все, Академия перестанет существовать, тогда и экзамен будет закончен». Теперь уже на моем лице появилась улыбка, тогда как преподаватель снова начал бледнеть. «То есть», — задумался он и перевел испуганный взгляд на меня. «Да ладно, такие дела», — пожал я плечами. «Ну хорошо», — рогатый поднял руки. «Все, последний вопрос. Назови мое истинное имя. Но хочу открыть тебе один секрет. Своего истинного имени не знаю даже я. Его никто не знает. Шах и мат, неуч. Знаешь, почему тебе не сказали имя родители?» Лукаво ухмыльнулся я. «Для моей безопасности, конечно же», — пожал плечами он. «А что, просто мне кажется, им было слегка стыдно. Балерунчик. Какой еще балеру? А-а-а. Падла, истинное имя», — завизжал демон. Его тут же затрясло, и спустя несколько секунд он провалился в образовавшуюся под ногами пентаграмму. «Ладно, нет времени визжать и сокрушаться над именем. Все-таки теперь его душа принадлежит мне, а тело принадлежит стройке. Все равно преподавателем он был откровенно слабым, а вот как каменщик вполне сгодится». «Слушай, Константин», — задумчиво проговорил Владик, — «мы тут с ребятами подумали, посовещались. Давай повысим тебя, станешь старшим адептом в нашем кружке. Ты показал неплохие знания, очень старался, потому заслужил повышение». «Благодарю вас, мастера», — слегка поклонился я. «Для меня великая честь принять такую награду из ваших рук». «Да-да, а мы рады эту награду вручить. Артемка, ударь что ли посохом по полу, а то как-то не очень торжественно получается», — кивнул он своему товарищу, и тот с нескрываемым удовольствием выполнил просьбу. Но торжество не продлилось долго, так как вскоре в аудиторию вбежал начальник службы безопасности Академии. Некоторое время он пытался найти преподавателя, и в поисках даже заглянул под парты. «Ска!» — выругался он. «Еще один пропал. Что опять случилось? Почему такие проблемы только с вашей группой? А здесь и другие учатся?» — удивился я. «Нет, но все равно вы самые проблемные». Он еще повозмущался, на всякий случай в последний раз поискал пропавшего преподавателя и заглянул в каждый уголок аудитории, и убедившись, что профессор действительно пропал, наконец удалился. Разве что бросил на прощание: что следующее занятие отменяется и нам стоит пройти в зал ожидания. И чего это они начали занятия отменять? По словам начальника службы безопасности, весь преподавательский состав срочно вызван на какое-то важное совещание и потому учить нас некому. Но зато можно в это время выполнить домашнее задание, которое, к слову, нам даже задать не успели. Ну ничего, книги у нас есть, можем их спокойно почитать и пообщаться обо всем подряд. А я тем временем вызвал Рэмбо и поинтересовался у него, как там обстоят дела с новым сотрудником. Уже прошло около часа и его должны были определить на работу, а мне очень интересно, кем может работать настоящий демонический профессор, и как он устроился. Кивнул я помощнику. Умный поди, занял неплохую должность. Ну, замялся Рэмбо. Что-то вроде того, хозяин. Примерно так и получилось. Он ведь прошел наше анкетирование и его назначили на должность ровно по результатам тестов. Так ожидаемо, конечно же, усмехнулся я. Ну и кто он? Прораб на стройке, или заведующий научным отделом, а может он к начертателям подался, младший помощник конюха, развел руками бес. Погоди, но он же профессор, удивился я, то есть по идее должен работать головой, мог бы получше должность занять, хотя бы старшим помощником. Хозяин, вы сами составляли эту анкету, и она еще ни разу не ошибалась, вздохнул Рэмбо. Что я могу поделать, это правда единственная работа, с которой он сможет справиться. Видимо, он был действительно хреновым профессором, других объяснений я найти не могу. Впрочем, анкета действительно не врет и очень помогает отделить бездари от действительно полезных представителей демонического общества. Она включает в себя не только опрос, но и проверку физических данных, энергетических возможностей тела и даже помогает составить подробный психологический портрет. Рэмбо, раз уж явился сюда, доложил о некоторых проблемах на стройке, и о том, как эти проблемы были решены, рассказал об очередном налете со стороны кочевых отрядов демонов, а затем удалился во свояси. Все-таки сейчас в моем домене кипит жизнь, налажена торговля с несколькими городами и запущено несколько шахт, и пусть это лишь мелочи, но каждая из них медленно приближает меня к прежнему уровню жизни и могущества. Рэмбо ушел, а я вернулся к своим однокурсникам, просто уселся в кресло, открыл книжку и принялся наблюдать за ними. Да, поначалу мне казалось, что это просто кучка бестолковых косплееров. Хотелось придумать какую-то шутку с ними или просто весело поиграть в настолки, а на деле теперь я понимаю, что из них может выйти толк. У этих ребят действительно серьезный потенциал, понимание самой сути демонологии, а главное, благие намерения и невероятная тяга к развитию. Вот что определяет настоящего демонолога, а не какие-то там регалии и прочая мишура. Ну и с ними весело. Для меня это тоже крайне важный фактор, без которого я даже палец о палец не ударю. Со временем сидеть тут стало скучно, так как остальные студенты с головой погрузились в учебу и уткнулись в книги. Ну а я поэтому решил немного прогуляться и посмотреть, как обстоят дела в замке. Планировку оценить, например, все-таки у меня в домене сейчас стройка, вдруг нахватаюсь новых идей, заглянул в одну комнату, затем в другую, прошелся по коридору, поднялся на второй этаж и там посмотрел пару комнат. Последняя показалась интересной, ведь там прямо по центру на каменном постаменте был изображен самый настоящий круг перехода. Закрыл за собой двери и стал изучать магические письмена в попытках понять, куда этот переход может меня перенести. Нет, очевидно, что куда-то на землю, вопрос только, куда именно. Впрочем, какой смысл расшифровывать все эти координатные руны, когда можно взять, переместиться и самому посмотреть, где вылезу. Потому влил немного энергии, встал в центр и ничего, что-то заблокировало перенос и активация круга отменилась. Так что влил еще энергии, чуть побольше, и попытался сам вручную направить ее в нужные контуры. Увы, снова уперся в блокировку на другой стороне прохода. Думаете, меня можно таким остановить? Вокруг меня тут же вспыхнул инфернальный огонь, закружившись вихрем, пламя ударило в круг, с легкостью проломив все уровни защиты и буквально выбросив меня на другую сторону. Я тут же оказался в просторном и довольно светлом помещении. Где-то в стороне мигают разноцветными лампочками всякие приборы и компьютеры, за стеклянной стенкой ковыряются азиаты в белых халатах, а вокруг меня стоят и целятся полностью экипированные бойцы в защитных костюмах. Почему-то сразу показалось, что это лаборатория государственного уровня, но никаких опознавательных знаков пока не приметил, кроме, разве что, портрета китайского императора на дальней стене. «Ребята, а вы не охренели? Я тут в гости пришел, а вы сразу оружием тыкать», — недовольно пробубнил я. И солдаты сразу наперебой закричали что-то явно недоброе, а также затрясли оружием. Руки пока не дошли выучить китайский, знаю только пару-тройку фраз. Так что пришлось призвать беса-переводчика и усадить его к себе на плечо. «Пусть рассказывает, чего они там орут. Кто это такой?» — заорал один из бойцов. «Это демон», — с уверенностью заявил второй. «Несанкционированное вторжение. Уничтожить. Да это же человек», — подметил третий. «А мне кажется, что это русский. Язык очень уж похож», — пожал плечами какой-то старик в белом халате. «И, если честно, я даже не знаю, что хуже. Лично я бы демона предпочел. Я же все это время стоял и смотрел на них по очереди, всем своим видом выражая нарастающее возмущение. «Вы что, совсем сдурели?» — воскликнул я в какой-то момент и, вспыхнув инфернальным огнем, принял форму слабого демона. «Я демон. Так и чего ты пришел без предупреждения?» — возмутился старик. «Никогда раньше демоны не приходили так, их всегда вызывать надо. Потому, что правила изменились», — ухмыльнулся я. «Я — посланник 24 академий, которые вы помогли в свое время создать. И я пришел сказать, идите в жопу, не будем мы вам больше платить, утырки. Ха-ха-ха, погоди, но мы ведь вас накажем», — удивился тот. «У нас контракты на руках, и там четко прописаны все условия. Ваша жизнь буквально зависит от этого, бла-бла-бла», — перебил я его. «Подотритесь вашими контрактами, а я пошел. Все, больше золота и энергии не будет, сами тут крутитесь, как хотите». Великий лорд Дротус сидел за обеденным столом со своей женой и не мог нарадоваться своей гениальности. «Говорил же, что это отличная идея», — светился от радости Дротус. «А ты еще говорила, не надо, не надо. Молодец же, что сделал сына ректором академии. Он ведь психически неуравновешен и крайне жесток, любит убивать людей, даже души их не собирает, а сжигает в инфернальном огне. Пьет, бесчинствует», — демон вытер слезу, — «гордость моя. Как быстро он вырос, и как хорош он стал. И Академия все дает ему, плюс это ведь хороший опыт и портфолио для будущих мест работы. Все будет хорошо, вот увидишь, дорогая». «Господин». В обеденный зал влетел гонец. «Господин, срочные новости. Вашего сына нашли мертвым в его кабинете. А еще все преподаватели Академии тоже умерли. Люди решили разорвать контракт и таким образом убили его». «Грррррр». Что-то невнятное прорычал лорд и, расправив крылья, смел все яства со стола. В его руке образовался огненный клинок, за спиной материализовался сотканный из энергетических нитей плащ, а сам он стал увеличиваться в размерах и принимать боевую форму, собрать войска. С перекошенным от злобы лицом взревел он: «Подлые людишки, ничтожество, мы будем мстить. Пум-пурум-пум-пум». Лежаков сидел, улыбался, смотрел в окно и тихо напевал незамысловатую мелодию. Он бы сидел так и дальше, но вдруг телефон на его столе истошно зазвенел и запрыгал на месте, а на экране отобразился китайский телефонный номер. Генерал ответил на вызов, прислонил трубку к уху, но сразу одернул руку, ведь оттуда сразу полился поток бессвязной китайской ругани. По крайней мере, по интонации ему показалось именно так. «Эй, вы там охренели?» — нахмурился генерал. «Я сейчас индийцам позвоню, пусть разбираются со своими союзниками сами. Или начинайте по-русски говорить, или идите лесом. Твоя беда, виновата, Константина», — завизжал голос на том конце провода. «Демона прорывать, война, сами виноват, а-а-а», — протянул Лежаков и положил трубку. «Хех, Константин, значит», — повторил он самую важную часть сообщения, — «вот ведь, только перестал обращать внимание на его провокации, так он сразу целую страну довел. Ну ничего, они тоже со временем привыкнут. Это ж Костя,